Глава 13. Вечер случился с нами совершенно незаметно. Казалось, я только-только успела почистить платье, намучиться с тазиками воды и куском мыла, застирывая туфельки, а на улице уже так стемнело. «Какой у тебя размер ноги?» — спросила вдруг Ти, отвлекая от задумчивого созерцания собственных трудов. Раздался скрип. Она встала с кровати и прошла к единственному шкафу, стоящему рядом с дверью. «Два с четвертью». «Помнишь, я говорила, что была голодна, когда нас привезли на тыквенное поле?» Молча я внимала ее словам и не перебивала. «Так вот, это потому, что я волокла за собой внушительный чемодан». Она открыла двустворчатые дверцы, и оттуда на меня возрился не просто какой-то там чемодан, в моем понимании этого слова, а настоящее чемоданище с половину меня ростом. «Сейчас мы тебе что-нибудь подберем, а платье лучше сними. Ходить в мокром опасно. Простынешь?» «Да я уже сотню раз так делала», — поспешила отмахнуться я, хотя был соблазн согласиться на чужую помощь. «А в 101-й раз заболеешь. Не спорь, вы люди такие хрупкие, слов нет». «Хм, в целом не вижу смысла отказывать, но ради приличия смутилась и отвернулась». «Ах!» Тиана ворчливо выволокла наружу это деревянное нечто на колесиках и увалила его на пол плашмя, судя по звукам. Я загодя пожалела деревянные доски пола, которым в очередной раз досталось. «А вообще странно. Где Мэри? Где Оша? Где остальные слуги? Флигель будто опустил до нашего возвращения». «Мы с тобой явно пропускаем все веселье, так что давай, переодевайся скорее и идем искать остальных». Послышался громкий скрип, шелест и снова скрип. «Вот, это в самый раз простенькое, элегантное, и туфли под стать на низком каблучке». Я не выдержала и обернулась. «Вот это да!» Кощунственные слова по отношению к увиденному платью, а следующий вопрос вырвался непроизвольно. «Но как же пышная юбка? О, они уже выходят из моды. Ты смотри, тут еще и разрез есть». Я присвистнула вслух. Тихо хохотнула. «Ой, это же некультурно!» Постучала пальчиками по губам. «Нельзя, нельзя свистеть в помещении! Ну, точнее, вообще нельзя!» «Говорю тебе, одевайся и идем!» «Ты уверена?» Я завороженно смотрела на перламутровое приталенное платье, расшитое бисером и серебристой цветочной вышивкой. «Да, у меня таких много! Надевай!» Долго уговаривать не пришлось. Я прошла и схватила безумно красивое платьице, мысленно прося прощения у моей ма, которая так старалась, выкраивала под меня куски ткани на этот наряд. Ткани. Пожалуй, это самая большая статья расходов любой модистки Истера при изготовлении любого платья. Они были привозными и стоили баснословных денег, особенно если качественные и ходовых расцветок. А последнее время в моду вошел креп. О, настоящее убийство времени. Матушка долго мучилась, когда пробовала сшить из этой ткани хотя бы рукава. Красиво, бесспорно, но края ткани сильно секлись, и поэтому требовалось делать большие припуски на лекалах. Да, это я усвоила. А еще умела строить лекала, помогала чертить мелком по ткани и обводить бумажные шаблоны на начальном этапе разметки изделия. Пока я мысленно блуждала в воспоминаниях, руки мои делали свое дело. Я разделась и натянула через голову платье с узкой горловиной, обтянувшее меня, словно вторая кожа. Конечно, под него нужно надевать другое нижнее белье, но... Ти сноровисто дернула тут, потянула там, залезла рукой в ворот и поправила скомканную складкой ткань моей сорочки. «Вот так-то лучше. Обувайся и идем». Я с сомнением посмотрела на застиранные чулки и полезла в прикроватную тумбочку за новыми. Уже несколько минут спустя мы выбрались на крыльцо флигеля и отправились к главному зданию искать прислугу. Какова удача! Первая же пойманная нами служанка охотно подсказала, что все конкурсантки и двое сыновей Пеппера, как и сам владелец огуречного края, отправились на винодельню и в скором времени уже должны были вернуться после недолгой дегустации. На вопрос, в какую сторону идти встречать всю процессию, служанка опять же охотно поделилась маршрутом. Нужно было выйти из главного входа поместья и пройти прямо по кленовой аллее. А как она закончится, свернуть вправо. Там будет видно красное кирпичное здание. Туда нам и надо. Но если имелось желание добраться быстрее, то можно было срезать наискосок через поле. 2-3 утоптанные тропинки ведут прямо туда. Главное, не сходить с них. Сердечно поблагодарив девушку по имени Сара, мы так и сделали. Отправились наискосок через якобы поле. И все бы ничего, но на улице совсем смеркалось, и в отличие от аллеи, на пути нам не встретился ни единый магический огонек. Зато небольшой перелесок преградил нам путь абсолютно точно. «Не бойся, не заблудимся», — заверила меня Тиана со всей уверенностью. Хотелось бы ей верить, но и самой хотелось бы думать головой. «Может быть, вернемся и подождем их у главного поместья? Я там видела одну удобную лавочку». Посмотрела с ностальгией себе за спину, туда, где один за другим загорались ночные огни уличного освещения. Но Тиана лишь подняла руку и устремилась вперед, словно гончая, которая напала на след. «Я что-то слышу! Идем!» И действительно она оказалась права. То ли плач, то ли смех слышался впереди и немного пугал своей странностью, потому что голос был явно мужской. Громко закашлялся некто впереди. Мы завороженно застыли, не решаясь ступить дальше, чтобы не вляпаться в историю. «Паразит этот, ты понимаешь, паразит!» «Да, понимаю». И это была Оша. Ее голос ни с кем не спутаю. Мы с Тианой изумленно переглянулись. Секунду спустя она сделала знак рукой, призывая сойти с тропы и затаиться. «Ух! Вообще-то подслушивать неприлично, но любопытство мое тоже не позволяло мне пройти мимо подобного развлечения. Надеюсь, только мы не станем свидетелями чего-то чересчур вопиющего. Правда, в отличие от голоса пьяного и запинающегося мужчины, Оша была трезва, как стеклышко. Во всяком случае, создавалось такое впечатление». «Какой-то паразит взял и настучал в Истланд, будто мы созываем все-все расы на отбор невест. Представить, да?» «Ага», — поддакнула Оша и не удержалась от сарказма. «Бедняжки, да, понимаю». «Ты?» — удивился пьянь. «Да что тебе понимать в жизни настоящей?» «А, ты даже не представляешь». «А ну-ка, давай-ка». Веселый залихватский тон пьяницы мешал определить обладателя низкого бархатного голоса, временами переходящего в звонкие нотки. Я его не узнавала, Тиана, видимо, тоже. Поэтому мы обе слушали внимательно и не высовывались из укрытия. «Мы, орки, не знаем меры!» Оша грустно выдохнула. Раздался тихий звук, будто что-то большое плюхнулось на землю. «Давай здесь посидим, история будет долгой». «А давай!» Пьяница не возражал, мы, собственно, тоже. Совесть стыдливо молчала. Позже себя отругаю, если будет за что. «Не знаю всего, но случилось так, что наш вождь навязал другому племени кровную вражду. И нас почти уничтожили. Маму мою ранили, поэтому я, единственная дочь, вождя убили». «А, сочувствую». «Слушай и не перебивай», — недовольно проворчала Оша. И с этим мы были с ней полностью солидарны. Я так точно. «Наша семья была вынуждена жить среди людей и терпеть унижение от таких вот богачей, как ты. Кем нас только не называли. Огурцами и огурчихами, к примеру. Ой, прости. Поздно. Вы уже проявили себя со всех сторон. Так что терпи и мучайся теперь». Оша зло выдохнула. «И учти, я здесь не ищу себе мужа. Да, я отверженная. Дочь вождя положила глаз на моего жениха, соблазнила и увела. Подожди. Так уже убили, и у него была дочь? Да нет, это другая. Много лет спустя мы прибились к племени Омш-Агор. Мой отец стал побратимом Хамуша. Все шло своим чередом. Улагары — сильный воин, хороший добытчик, обещал нам не жениться. Мы должны были провести обряд в долине предков, чтобы закрепить наши узы, но он меня бросил». «Прям как наш отец». Неожиданно голос Джульена стал серьезным да нельзя. Ушла пьяная интонация. «Ты меня разыграл!» Оша встрепенулась. «Прости, но мне нужен был повод уйти из этого курятника». А к тебе все боялись приближаться, поэтому я и оставил Этьена одного на растерзание, а сам ушел с тобой. Ведь ты же не жаждешь выйти замуж, я прав? Тебе плевать на свою репутацию? Ты прав. Мне плевать, и раз уж ты трезв, я пойду. Подожди! Я тебя выслушал. Послушай и ты меня, прошу. Просящая интонация была Джульену несвойственна. Во всяком случае, я его не представляла таким. Все бы отдала, чтобы видеть его лицо в этот момент. Мы с Тианой разочарованно переглянулись. Чудом не усмехнулась, так как мысли наши наверняка сошлись в одной точке. После смерти матери отец бросил нас на гувернеров, а сам ушел с головой в работу. И никакие попытки привлечь его внимание не возымели эффекта. Поначалу мы прилежно учились, думая, что сможем таким образом заслужить его похвалу. Но ему не было до нас никакого дела. И тогда Этьен взбунтовался первый. Стал вести себя из рук вон плохо. Тоже мне повод. Но он сработал. Отец обратил на нас внимание. Он отчитывал, кричал, топал ногами. Он проявлял эмоции, а не запирался у себя в кабинете, общаясь как чокнутый с фотографией нашей матери. Понимаешь? А, то есть... Вот оно, оправдание вашей несостоятельности. Ха! Да будет тебе известно, у каждого из нас есть свое маленькое состояние. Правда, Этьен на самом деле попал под зависимость от азартных игр, но, думаю, Равьен сумеет его обуздать. У него есть для этого все навыки лидера. Подожди, то есть... Оша растерялась, мы с Тианой тоже. Да, Окшара, мы дурачимся по старой привычке и все еще мстим нашему отцу за то, что он нас бросил. Мы не можем уже иначе. Пойти и сказать ему о любви означает вызвать его сердечный приступ. Ведь он разработал целый план на годы вперед. Для начала хочет женить, затем обучить невесток опыту владения его многочисленным имуществом, которое он разделит на части, и тогда отойдет от дел. Хочет отправиться в кругосветное путешествие, из которого может и не вернуться. Одно не пойму, зачем ты это мне говоришь? А ты идеальный вариант, чтобы нам помочь. Если будешь рядом, то остальные невесты не рискнут приближаться, а значит, нас не получится скомпрометировать. Но ты же бабник. Будь воля отца, тебя давно бы уже женили на любой девушке. Я люблю женское внимание, не отрицал он. Но больше всего люблю переписку. Надушенные письма со строчками признания в любви. И вот моя маленькая слабость. Ха, смешно. В разговоре возникла пауза. Мы с Тианой переглянулись. Невольно переступила с ноги на ногу. Правая изрядно затекла. И вот же невезение. Под подошвой туфелек хрустнула веточка. «Выходите!» — послышался призыв Оши. «Девочки, я знаю, что вы там!» «О!» Джульен явно смутился. «На самом деле так даже лучше!» — пришел он к выводу. «Одной Оши может не хватить, чтобы отгонять от нас назойливых мошек». «Но каков наш резон подставляться под удар?» Тиана с гордо поднятой головой вернулась на тропу и прошла вперед. Я не отставала. «А деньги?» — предложил сынок Пеппера. Вот уж воистину пошел весь в отца. «Привилегии? Что вам нужно, кроме брака? Готов рассмотреть все предложения». А едва мы подошли, Джульен фыркнул. «И Лара здесь!» Сделала невинное лицо. «Зря, наверное. Все равно темно и не для кого стараться». «Так она же в сговоре с нашим отцом!» «А ты в сговоре?» Тиана посмотрела на меня внимательным взглядом. Страшно было врать эльфийке, тем более она словно видела меня насквозь, поэтому юлить не стала. Он предложил мне шпионить и докладывать о новостях изнутри. «И что ты ему уже успела рассказать?» Оша скрестила руки на груди. «Ничего», — я ответила честно. «Мы с тех пор не общались. Дело было перед обедом, когда он пригласил меня постоять с ним в уголочке. А, то есть это было предложение, и ты дала согласие?» «Как вам известно, у меня сложная ситуация. Маму обокрали, забрали деньги на ткани и исчезли с концами». «Нам пришлось брать ссуду у ростовщика, чтобы выполнить заказ. Поэтому, если не найдем средства для погашения долга, мы останемся на улице и без работы. А в Истленде что ты делала?» Тиана будто знала мои болевые точки, нажимала смело и умело. «Тоже искала работу?» «Так и есть. и видела там Этьена». Я снова кивнула. Настало время Джульена удивляться. «Когда ты видела его там?» 2 дня назад. Он наступил мне на ногу прямо перед зданием газетчиков. Я ходила туда, чтобы уточнить информацию о работодателе из объявления. А там ур стоит, меняли заголовок газеты, а разносчик с кипой бумаг наступил еще раз мне на ногу. Не представляете себе, как это больно!» Да уж, маневр с отвлечением внимания и попыткой давить на жалость провалился с треском, потому что интересовало всех иное. «Меняли заголовки?» — спросил Сен-Пепера. «После посещения Этьена, ты уверена?» «В чем? В том, что мы столкнулись с ним прямо перед зданием?» «Да». «То, что, когда я зашла, стоял ор, тоже». «Да, газетный шеф приказал сжечь старый выпуск, который уже частично раздали». «Тогда, выходит, тот самый предатель...» Оша начала общую мысль. «Да быть не может». Джульен попросту отказывался верить. «Она в сговоре с Пеппером. Это мой отец сказал тебе поступить так». «Да что вы говорите?» Я насупилась. «Это я подвела разговор к теме предательства и воспользовалась ситуацией, чтобы, наконец, выполнить обещанное вашему отцу?» «Я, конечно, не простушка, но подобные манипуляции мне не под силу, точно. Тем более, зачем тогда мне признаваться в нашей сделке, чтобы обесценить свои слова?» «Версию Лары легко проверить», — Тиана пожала плечами. «Мы втроем подумали об одном и том же». «Мэри!» Но вслух я этого не сказала, не хотела подставлять ее под удар. Как бы мне ни было неприятно чувствовать, будто меня подозревают во всех грехах, но оправдываться за чужой счет хуже решения просто не придумаешь. «Это как же?» Голос очередного интригана звучал недовольно. «Этьен, ты можешь вывести его на чистую воду и узнать, зачем ему это надо было?» «Кстати, он был пьян». «Выдумываешь?» «Нет, Лара уже об этом говорила ранее». Тиана встала на мою сторону. «Сегодня на прогулке. Спроси у Равьена, если не веришь мне». «Мне кажется, или мы начинаем ссориться из-за пустяков?» Примирительно начала я, но меня не послушали. «Предлагаю завтра на свежую голову встретиться вновь и обговорить детали нашей сделки». Эльфийка взяла ситуацию в свои руки. «А сейчас нам нужно найти Мэри и поговорить с цветочками, как я обещала. И впредь, Джульен, настоятельно вам рекомендую быть с нами предельно вежливым и вспомнить о манерах». «А, прошу прощения, был неучтив». Мужчина приосанился и гордо кивнул. «Исправлюсь. Но и вы не забудьте о нашем договоре». «Мы еще не обговорили детали, но все услышанное здесь останется здесь. Не так ли, Лара?» Пришлось ответить утвердительно. «Это так». С другой стороны, Пеппер наверняка и не подозревал о подобном раскладе вещей, и потому наводящие вопросы задавать не будет. Оставалось лишь надеяться, что ему не взбредет в голову меня проверять после нашего с ним разговора. «Эх, ну что ж, на том мы с вами и распрощаемся». Тиана развернулась и зашагала обратно в сторону поместья. Я была вынуждена уступить место Оше и замыкать тройку, а Джульен намеренно отстал, чтобы не вызвать лишних подозрений у прислуги и возможных очевидцев. Наверняка сделает крюк до Кленовой аллеи или вовсе вернется в винодельню. Но это уже не моего ума дело. Мне наверняка предстоял новый допрос с пристрастием по возвращению в спальню. Интерес Тианы к подобному сговору был настолько очевиден, насколько возможно. Надо бы и самой разобраться, к чему я стремлюсь в конечном итоге. Ведь с одной стороны стояло доверие и дружба, с другой – мама и наша швейная мастерская, а заодно и будущая жизнь. Стоит ли лишать себя заработка ради сохранения лица перед друзьями? Сложный выбор. Очень.